У Геннадия квартира была в мансарде, с низкими потолками, косыми полами и большой, почему-то темной мастерской. Комнаты были косые, кривые, кухня вообще круглая, с допотопной раковиной, с одним крантиком и только холодной водой. Мебели почти не было, и все запущенное, пыльное, неприятное. Однако судить было нечего. Хуже, чем у Кирика, но намного лучше, чем у Зофьи. Геннадий выделил, как он сказал, лучшую ей комнату с диваном, настольной лампой и столиком. Выдал ей чистое, но какое-то залежалое белье. В квартире до странности было сыро. И ушел, закрыв плотную дверь и предупредив, чтобы она ничего не боялась. Она, может, и боялась бы, если бы не сон, который навалился на нее сразу. А через некоторое время навалился Геннадий. Он мусолил ее лицо мокрым ртом с жутким перегаром. Хватал ее за все части тела. Она не разделась до конца и не надела ночную рубашку, которая у нее была. И, наконец, с трудом содрал трусы. Сначала она не двигалась, надеясь, что он уйдет, видя, что она спит и не просыпается. Но когда почувствовала его лапы на своей груди и везде, стала сопротивляться, а потом вдруг подумала, что этого ей не избежать, и сопротивление прекратила, со страхом все же, ожидая того, что с ней случится. Что не случилось тогда с Федей. Тут-то и стащил с нее трусы ее будущий любовник. Стащил и, не останавливаясь на всякие фигли-мигли, нашел, что ему было надо. И всадил туда все, что надо. Она закричала от резкой боли, а он ругнулся. «Блин, ты что, девушка?» Потрогал пальцем жидкость, вытекшую из нее, посмотрел на свету и обалдел. «Во даешь!» Но тут же сказал: «Что ж теперь делать?» И начал делать. Она ничего не чувствовала, кроме соднящей боли и безнадеги. Неужели это так, такое? К чему стремятся все? Боль и только? Может, это только женщинам больно, а мужикам хорошо? Она знала кое-что о нарушении девственности. Но дальше было непонятно. То ли врали все насчет безумного наслаждения, то ли ей не дано и этого, как красоты. Она терпела его давление и мощные удары в себе. И вдруг он будто заплакал, тоненько застонал и ткнулся головой ей в плечо. И сразу же по ногам ее потекло что-то теплое. «Иди, вымойся, а то забеременеешь», — просипел Геннадий и приподнялся над ней. Она вылезла из-под него и пошла на кухню, где долго отмывалась холодной, как лед, водой. Крови тоже было много. «Вот и все», — подумала она с безразличием. «Подумаешь? Ну и что?» «Стоит сказать...» Это стало их занятием после каждого сеанса. Геннадий так возбуждался в течение работы, что всегда прерывался для того, чтобы повалить Сонечку прямо на пол и почти изнасиловать ее, грязно называя интимные части тела непечатными словами, приходя неистовство. Это ей после стало даже нравиться, и она, стоя перед ним обнаженная, пока он лепил ее, чувствовала, как начинается зуд внизу живота и подкатывает желание, чтобы он трахнул ее сильно и безжалостно. И он чувствовал этот позыв и сразу же откликался. Однажды они только начали работать, он вдруг усмехнулся, расстегнул молнию на джинсах и сказал: «Посмотри». И она увидела огромный возбужденный член. Он сказал: «А я ведь терплю, нельзя же творческую форму терять». И, скривившись, с трудом заправил свое мужское достояние в джинсы. Она не смогла в этот день позировать. Так подействовал на нее вид того, что он показал. И сама подошла к нему и заставила ее трахнуть. Он говорил, что она гиперсексуальна, но страшна до блеска. Он был грубым и совсем не нравился ей. Она скорее его ненавидела за хамство, грубость и за то, что с таким удовольствием отдается ему. Продолжение главы 4. Прогулки с Касьяном. Поминки по Генке все же пришлось устроить у Кирилла. Генкину квартиру и мастерскую уже забрали, и оставшиеся его скульптуры взяли кто мог. Остальное полегло в запасники. И то с трудом. Все пришедшие решили, что в самое приличное ближайшее время надо сделать еще Генкину выставку, попробовать продать еще больше скульптур, чтобы сделать хоть небольшой уголок его творчества из оставшегося. Настроение у всех было на нуле, естественно. Но когда выпили водочки побольше, разговорились, и, увы, как всегда бывает, а может, не увы, а ах, как здорово, ведь ничего не известно, Трёп пошел обо всем, и о самом Генке тоже. Касьян сел в уголок, чтобы не слишком светиться за столом и не вступать в определенные беседы. Многие знали, кто он, и с интересом на него поглядывали. А не пришел ли он потому, что пошли какие-то неясные слухи о странной быстрой смерти Генки, физически очень здорового, ничем практически не болевшего, 36 лет от роду. Здесь, в уголке, Касьяну все были видны как на ладони, что ему и было нужно. Особенно его интересовал хозяин мастерской, Кирилл. Интересовался не из сыщицкого интереса, а и из чистого, человеческого. Сева ему рассказывал, что у Кирилла с Генкой вначале была даже дружба как бы, во всяком случае близкое приятельство. А потом они поссорились из-за какой-то модели, которую якобы Генка у Кирилла увел. Какая-нибудь красотка, которую не поделили. Но Касьяна удивило, что именно Генка увел красотку, а не Кирилл. Генка красотой и тонкостью в отношениях не отличался, а Кирилл по виду был интеллектуал и человек элитный. Генка из тьму таракани. А в общем, кто этих девиц разберет? И он вспомнил и Олика, и Зину, и многих других, кто так и остался для него загадкой. Пока шел общий разговор. Касьян потихоньку огляделся. Мастерская была, конечно, не чета Генкиной. Светлая, большая, с эркером. По стенам стояли картины, лицом к стене. Как странно. Обычно художники любят как бы случайно похвастаться своим творчеством. Всегда все на виду и даже развешено по стенам собственное творчество. А тут будто человек стесняется или не считает нужным показывать свои творения людям незнакомым и малоискушенным. Правда, неискушенных тут человек 20, женщин нет. А что, если он, Касьян, обнаглеет и в конце, когда поразойдутся, попросит показать ему хоть что-то? Или глянуть на уже ставший знаменитым триптих? Тут Касьян вспомнил, что как раз из-за натуры триптиха поссорились, вернее, разошлись Кирилл и Генка. Надо обязательно посмотреть, хотя для дела это не нужно, просто из любопытства. И все-таки, ведь Кирилл дал свою мастерскую для поминок. Касьян прислушался. Что-то спрашивали как раз о мастерской. И Кирилл отвечал своим веловатым, чуть с гнусавиной голосом, будто у него насморк. Что, да, скоро. Скоро отсюда съезжает. Может быть, еще было бы можно, но после того, как погиб Макарыч, сосед, и так его еще долго держат. «Макарыч», — подумал с удивлением Касьян, — «что-то я от Генки о нем слышал, какой-то пьяница. Или нет, кажется, наоборот, не пьющий, но варил водочную бурду, проще самогон, и все эти художники здесь гужевались. Это надо взять на заметку. Мало ли, какую бурду сварил этот Макарыч, и вообще, варил. Раз обошлось, два тоже, а на третий вот тебе отравление, типа сердечного приступа». «А с самим-то Макарычем что случилось?» — подумал Касьян, вдруг заинтересовавшись. И он тихонько, в общем гамме, спросил неподалеку сидящего Севу. «Сев, а сам Макарыч с чего помер?» Сева засмеялся. «Что, сыщик, в тебе глазки открыл? На прогулку просится?» И ответил неопределенно. «Честно говоря, толком не знаю. Кажется, ребята говорили, пьяный задохнулся, курил в постели. Сам знаешь, как бывает, упала сигарета». Ватное одеяло стало тлеть. Он был пьян и стар, вот и задохнулся. Хорошо еще, что Олег как раз к нему зашел. Самого не откачали, но хоть пожар предотвратили. Представляешь, загорелась бы эта старая махина. Но мне говорили, что сам Макарыч не пил. Генка мне о нем рассказывал, — возразил Касьян. Но Сева махнул рукой, ничего не ответил и присоединился к разговору о последних работах какого-то Марьянова, который обнаглел и уже строит себе мастерскую дом в Подмосковье. Эта тема развелась по всем, и все стали горячо обсуждать и осуждать Марьянова, и так имевшего классную мастерскую в два этажа со сплошной стеклянной стеной. Честно говоря, Касьян пришел сюда не для того, чтобы помянуть Генку. Он часто вспоминал его и так, а чтобы посмотреть на атмосферу и познакомиться с Кириллом, о котором слышал и с которым у Генки были непростые отношения. По сыщицкому делу он пришел. Убедил таки его Сева, что не все так просто со смертью Генки. А теперь Сева даже отвечать ленится, и с пеной у рта поносит Марьянова, которого здесь нет. Бабье не прямо какое-то. Уже про Генку забыли, про хозяина тоже. Тот стоит у эркера и смотрит на всех непонятным взглядом, будто раздумывает, выгнать их сию минуту или повременить. Скоро все стали разбредаться. Оставалось несколько человек, и Касьян решился. Он подошел к Кириллу, который с явным облегчением провожал гостей, и спросил, скорее утвердил: «Я на короткое время задержусь, когда все уйдут». Касьяну показалось, что в глазах Кирилла мелькнул не страх, нет, какая-то безнадежность появилась в них. Странно. «Ну да ладно, разберемся», — подумал Касьян и, присев в свой уголок, взял какой-то журнал, листал, пересиживал гостей. Наконец и последний, самый пьяный, ушел. Кирилл вернулся в мастерскую и с тем же безнадежным и усталым видом опустился на стул, рядом с Касьяном. Касьян для затравки спросил с сочувствующей интонацией: «Вам все это самому убирать придется?» Кирилл пожал плечами: «Я привык». «Вы живете один?» — спросил Касьян, и, чтобы это не выглядело допросом, окинул взглядом мастерскую, как бы прикидывая, сколько тут уборки. Но Кирилл, видимо, не хотел никаких подводных течений, и потому сказал твердо: «Давайте, Касьян, спрашивайте, что вас интересует. Прямо, без обиняков». «Да, я здесь живу один». Касьяну показалось, что он хотел что-то добавить, но Кирилл замолчал. «У меня пока нет никаких вопросов», — сказал Касьян, — «как можно дружественнее. Мне бы хотелось посмотреть ваши картины». Я столько о них слышал от своих друзей. И Касьян первым, назвав Генку, перечислил еще несколько имен. И вот тут-то Касьяну не показалось. При имени Генки, поминки которого расправлялись сегодня именно здесь, в глазах Кирилла загорелся нехороший огонек. Надо же! До сих пор на Генку злится, хотя тот уже, как говорится, ушел в мир иной. «Зачем?» — спросил Кирилл. «Нового у меня ничего нет, а старое я не показываю. Извините уж. Это пройденная, частью ошибочная, школа». «Вот так, дружочек ты мой, сыщик лихой, дали тебе отлуп. И ничего ведь не скажешь, не заставишь». Он вспомнил, что Сева говорил о каком-то триптихе, из-за которого... А была не была, Касьян и сам не мог понять, чего он так привязался к этому Кириллу с его картинами. Ведь Касьян не был ни знатоком, ни сумасшедшим любителем новой живописи. «Кирилл», — начал Касьян, но художник зло перебил его. «Простите, Касьян, мое истинное имя — Кирик, а никак не Кирилл. Даже значит они разные. Кирилл — солнце в персидском, а Кирик — вестник в греческом. Мне надоело, что мои приятели-художники никак не могут запомнить моего имени». Все это он сказал с горячностью, и Касьян, понимающе, кивнул. «Мне это знакомо. Когда я называю свое обычно, за редким исключением, переспрашивают. А однажды я ввел в шок одну даму. Она даже вскрикнула. Ну надо же, чокнутые родители какие-то. Но все же извинилась». Касьян болтал, видя, что как-то разглаживается лицо Кирика, и сам он мягчеет. «А у меня и отчество закачаешься. Гордианович. Я его вообще почти никогда не называю. Гордеевич я. Но за папашу обидно. Почти как за державу». Кирилл хохотнул. Искренне так. На взгляд. И Касьян решил бить сходу. «Кирик, как говорится, под хороший разговор, покажите мне ваш триптих». Кирилл сразу стал с суши. «Кто вам про него сказал?» Касьян, не задумываясь, очень правдиво ответил: «Честное слово, не помню. По-моему, все говорят. Я ведь дружу с художниками. Главное, мои товарищи все мне показывают. Понимаю, что для вас это не аргумент, но любопытство гложет». Кирик колебался. Он не закончен, нет третьей части, и, возможно, не будет в таком виде. Впрочем, смотрите. И он отвернул от стены три большие полотна на подрамниках. «А высказываться можно?» — как бы с опаской спросил Касьян. «Можно, вполне. Даже, может быть, нужно», — ответил Кирик безо всякой выдрючки. Касьян сначала уставился на первую, потом перебежал взглядом на вторую и внимательно вгляделся на третью, незаконченную. Кирик вышел, видимо, не желая наблюдать это разглядывание. На всех трех была она. Та уродинка, маленький слепок, который он взял из наследия Генки. Но тут была феерия. На первом она стояла полностью обнаженная, на переливающемся заднике. Прекрасное, золотистым светом озаренное тело, идеальная фигура. «Подправляли, поди», — подумал Касьян. «Такого раскосица быть не может. И уродливая, почти неандертальское лицо, и головка с редкими серыми волосиками. Странно, но на лобке волосы велись и золотились. Странный портрет, подумал Касьян, привлекает и отталкивает, будто два разных человека изображены, но вместе с тем понимаешь, что девица все та же, и это тревожит и заставляет думать о чем-то пока неясном. На второй части тоже она, вся задрапированная серым полупрозрачным шелком, сквозь который лишь угадывается тело, искаженное складками материи, и лишь кое-где проглядывающее сверкающим золотом кожи. Хотелось сорвать эту тряпку. И Касьян снова перевел взгляд на первую часть. Вот что делает одежда с человеком. Покрытие. Оно лишает его целостности. На третьем полотне она сидела на тумбе синего цвета, и на лице у нее была маска и шляпа, глубоко надвинутая на лоб. Прекрасная незнакомка. За такой женщиной пойдешь на край света, а если откроют лицо? Что-то варилось в мозгу, но как-то окончательно не сваривалось. Дух. Вот что главное здесь. Он витает над всеми тремя частями, объединяя их и растворяя. Кстати, третья часть, на взгляд Касьяна, была закончена. Да, это был гениальный триптих. По крайней мере, так решил Касьян. Видимо, так же думали и другие, если о триптихе говорят и говорят, а видели его только художники, которые охулки на руку не положат обозвать своего коллегу и облить помоями его произведения. Неужели они с Генкой из-за нее и разошлись? А он-то думал, что из-за красотки. Кстати, если бы тут присутствовала красотка, Касьяну стало бы неинтересно. Вдруг он подумал, что хочет узнать об этой девчонке все, расспросить Кирика. Ведь не скажет, сучок, ничего отдельного. Генка уже не спросишь. Олега? Да, надо съездить к Олегу и разыскать эту рок-уродину. И уж из нее вытрясти все. А вдруг она замешана? И Генкина смерть в какой-то степени насильственна. Довела мужика, накликала беду. Ведьмочка. Чем дольше смотрел Касьян на триптих, тем опаснее казалась ему эта неведомая девчонка. Внезапно, на третьем полотне, он увидел надпись внизу. «Сонечка. Триптих». «Значит, Сонечка. Странно уменьшительное по-детски имя. Несовместимое. И какое-то тоже детское. Хотя Софья, София, матерь премудрая, вовсе не детские дела». Вошел Кирик. Взгляд у него был явно напряженный, хотя он и пытался скрыть напряжение под усмешкой. «Бравадой занимаешься, как маленький», — подумал Касьян. «Крепко что-то тебя задело». И сказал. «Знаешь, Кирик, какие к черту церемонии, лимонии? Я забалдел от этой твоей Сонечки». Он увидел, что лицо Кирика чуть передернулось. «Значит, начал верно, нашел тропинку. Если бы красавица, наверное, никак бы не подействовала. Где ты такое чудо откопал?» Кирик не стал мяться и сжаться, а ответил. «Мне странно повезло. Случайность. Чистая случайность. А с такой натурой только ленивый не сделает шедевр, не шедевр, но нечто близкое». Касьян довольно усмехнулся. «Ты не поверишь, но у меня есть скульптурка твоей Сонечки. Я ее купил после смерти Геннадия. Прекрасная тоже вещь». Какое-то чувство, вернее смесь их, взбудоражило Кирика, изменило его глаза. Они стали жесткими и почти белыми. Он явно хотел что-то сказать резкое, но сдержался и бросил. «Натура — все. Художник — ничто. Мазилка. Следствие. Этим он хочет сказать, что Генга — бездарь, а он сам. Как интересно, он себя оценивает. А, он же сказал. Шедевр — не шедевр, но близкое». «Кирик, послушай, — сказал Касьян, удобнее устраиваясь в кресле. Он решил не уходить отсюда, пока что-нибудь не узнает или пока не прогонят. Давай чуток выпьем за твою...» Он хотел сказать Сонечку, но в последний момент остановил себя и продолжил. «За твою картину и натуру. Мне что-то хочется у тебя посидеть. Не возражаешь? Я не на всю ночь, можешь меня прогнать, если очень надоем».